И вдруг среди нежных красок яркими вспышками огня залили ослепительные шапки гигантских цветов невиданной красоты. Плотные, чуть шероховатые лепестки бутонов то открывались, то медленно закрывались, демонстрируя всем вызывающую роскошь прекрасных творений. «Сорвите нас! Сорвите!» — манили они. И море сразу же наполнилось сладостными запахами. «Как красиво!» Крылохвостик потянулся к ближайшему цветку и вдруг алый бутон быстро захлопнул над ним свои створки. «Алис! Крылохвостик! Куда ты? Его надо спасать! Я узнал эти цветы! Это хищная калида! Самый страшный цветок моря! Он завлекает всех своей красотой, а потом нападает на жертву и съедает ее! Надо вырвать его с корнем! Давай!» Ник налетел на захватчицу. Он крепко ухватился за жирный, мясистый стебель и стал его вытаскивать. Но хищница хлестнула гнома своим острым листом. Ник выпустил из рук стебель, отлетел на 10 шагов в сторону и запутался в тонкой витиеватой сетке водорослей, и бубенчики на его шляпе обиженно зазвенели. «Ай! Он еще и дерется!» А к цветку уже подскочил Рон. Он схватил лепестки бутона и попытался разжать их. И тогда другим своим листом хищница окрутила гнома и бросила его во второй открытый бутон. Створки цветка закрылись, и Рон оказался в страшной западне. Сим быстро подплыл к чудовищу и стал обрывать листья, но калида изогнулась и прыснула ему в лицо какой-то ядовитый ярко-желтый сок. «Больно! Больно! Как жжет ты меня!» А цветок уже приготовил третий бутон. Тогда Арис схватила краски и начала рисовать. И вот коварная калида стала рассыпаться на сотни мелких частей. Десятки сабель и ножей кромсали ее, не щадя. Во все стороны полетели листья и куски живой мякоти. Вода вокруг цветка окрасилась в мутный желтоватый цвет. Хищник ревел, извивался, крутился, сопротивлялся и даже попытался одним из своих отростков отобрать у девочки краски. Битва продолжалась долго, наверное, 20 минут. И вот, наконец, алые бутоны раскрылись, и гномы, живые и невредимые, выбрались на свободу. «Прости меня, Алис! Прости! Я никогда, никогда не буду больше рвать цветы! Они злые, кусаются и чуть не съели меня!» «Не только тебя, но и всех нас!» «Да уж, Крылохвостик, ты лучше больше никого в море не трогай!» «Спасибо тебе, Алис! Если бы не ты, то проглотила бы нас эта хищная калида!» «Да что вы! Я всегда готова прийти к друзьям на помощь! Ты, Рон, лучше вытащи Мика из водорослей, а то он там совсем запутался!» «Я и сам справлюсь!» За ним тянулся длинный шлейф бурых водорослей. Зеленая густая сетка плотно обвела голову, а морская капуста свисала даже с его ушей. «Ты, Мик, похож на самое настоящее водяное пугало. Тебя даже акула испугается. Сам ты пугало!» Гном обиделся и показал динозаврику язык. Нехорошо, правда? Но все же он снял с ушей морскую капусту. «Ой, Алис, смотри! Кто это?» Вдруг побледнел динозаврик, показывая на большую черную точку, которая быстро к ним приближалась. Где беззаботно обернулась девочка, но тут мурашки поползли по ее телу. Черная точка прямо на глазах стала превращаться в огромную черную рыбину. Это же акула! Глава 17. В голубой бухте. Это не акула, это мой знакомый дельфин. Эй, привет, Дель. Что? Как твои дела? Покатаемся? Хорошо. А что вы тут делаете? Ты, Мик, никогда раньше не бывал в этой части моря. Это очень далеко от берега. Мы ищем кольцо владыки моря. Ты это, случайно не видел его? Кольцо двуглавого Бристона? Такое красивое, с розовой жемчужиной? Да-да, краше которого на всем свете нет. Я слышал о нем. Кольцо это у одной русалки. Она живет в Голубой бухте. Только она вряд ли отдаст его вам. А почему? Русалка очень дорожит этим кольцом и никому о нем даже не рассказывает. Я и сам случайно узнал о кольце от своей подруги. Она иногда заплывает к ней в гости. А ты можешь проводить нас к этой русалке? Конечно, могу. Голубая бухта недалеко отсюда. Следуйте за мной. Дель, а можно я на тебе прокачусь? Я уже катался на слонах, а вот на дельфинах еще ни разу. Садись. А ты, Мих, подвинься, а то нам с тобой тесно будет вдвоем. Подумаешь, я и вовсе могу слезть. Эх, невидаль, прокатиться на дельфине. Ну, все готовы? Долго ли, коротко ли плыли наши друзья, не знаю. Да только на горизонте наконец появилась голубая бухта. Почему голубая, спросите вы? Да потому что все в ней было голубое. И вода, и камни, и ракушки, и водоросли, и кораллы. И небо над бухтой всегда было голубым. И даже рыбы заплывали сюда только голубые. Так-то. Бухту эту с трех сторон окружал каменный грот. Тоже, конечно же, голубой. Он уходил глубоко под воду, немного сужаясь к низу, и длинной широкой грядой отделял ее от моря. Вот мы и приплыли! Спасибо тебе, Дельф! Мне так понравилось на тебя кататься, особенно когда мы ныряли в воду. В следующий раз еще прокачу с ветерком. Желаю вам удачи, друзья! До встречи! До встречи! Ух ты! Ну и бухта! Какое здесь все голубое! Ага, здесь, в гроте, есть проход под водой. Только он уходит под землю. Может быть, там и живет русалка? Надо проверить, а кто пойдет первым? Чурни, я. Значит, я. Ты, Рон, пойдешь со мной. Ты, Син, станешь прикрывать нас сзади, а Алис с Крылохвостиком останутся здесь и будут следить за морем. Все поняли? Я не понял, нет. А как это прикрывать сзади? Ой, прикрывать? Это значит прикрывать. Мы же не знаем, что там впереди. Я буду прикрывать вас сзади. Прошло, наверное, минут 15 или все 20. Гномы все не возвращались. Алис уже начала волноваться. Девочка время от времени заглядывала в проход, но оттуда не доносилось ни звука. Полная тишина. Море тоже было подозрительно спокойно. Даже рыбы и те куда-то все исчезли. Крылохвостик, может, поплывем вслед за гномами? Я боюсь. Ну, как хочешь. Тогда я поплыву одна. И только Алис собралась войти в грот, как оттуда выскочил всклокоченный Сим. Там огромное чудовище! А где Мик с Роном? Я прикрывал их, прикрывал, а потом я убежал, вернее, я уплыл. Значит, ты их бросил? Значит. Но Алис уже не слушала гнома. Она быстро поправила сумку с красками и смело протиснулась в грот. Проход был узкий и длинный. Он уходил куда-то вниз, под землю. Наверное, к самому ее центру, решила девочка. Его каменные стены покрывали плоские темно-синие водоросли, напоминавшие лесной лишай. Какие-то глубоководные рыбы проплывали мимо нее, изредка прикасаясь к ней своими плавниками. Пару раз Алис спугнула голубых крабов, мирно дремавших в расщелинах между камнями, а однажды даже столкнулась нос к носу с электрическим скатом. Кстати, тоже голубой. Тот, правда, оказался очень миролюбивым и сразу же отплыл в сторону, галантно пропуская девочку вперед. И вдруг что-то толстое, скользкое и мягкое в одну секунду окрутило ее вокруг тела и куда-то поволокло. «Крылохвостик!» Зажмурилась Алис.